Аристотелево понятие сущности, субстанции. Сущность – это единичное, обладающее самостоятельностью, в отличие от его состояний и отношений, которые являются изменчивыми и зависят от времени, места, от связей с другими сущностями и так далее. Именно сущность может быть выражена в понятии и является предметом строгого знания, науки. Аристотель стремится познать сущность вещей через их родовые понятия, а потому в центре внимания у него находится отношение общего к частному. Аристотель создает первую в истории систему логики, силлогистику, главную задачу которой он видит в установлении правил получения достоверных выводов из определенных посылок. Центр аристотелевской логики составляет учение об умозаключениях и доказательствах, основанных на отношениях общего и частного. Формальная логика, созданная Аристотелем, на протяжении многих веков служила главным средством научного доказательства. Вопрос о том, что такое бытие, Аристотель предлагал рассматривать путем анализа высказываний о бытии. Здесь вполне очевидна связь теории силлогизма и аристотелевского понимания бытия. Высказывание по-гречески «категория». Согласно Аристотелю, все высказывания языка так или иначе отнесены к бытию, но ближе всего к бытию стоит аристотелевская категория сущности, поэтому ее, как правило, и отождествляют с бытием. Все остальные категории – качество, количество, отношение, место, времени, действие, страдания, состояние, обладание – соотносятся с бытием через категорию сущности. Сущность отвечает на вопрос «что есть вещь?». Раскрывая сущность, субстанцию, вещи, мы, согласно Аристотелю, даем ей определение, понятие, вещи. Остальные 9 категорий отвечают на вопрос, каковы свойства вещи, и определяют признаки и свойства вещи, ее атрибуты. О сущности таким образом высказываются все категории, но она сама ни о чем не высказывается. Она есть нечто самостоятельное, существующее само по себе, безотносительно к другому. Для логики Аристотеля характерно убеждение в том, что сущность первичнее отношений. Важная особенность аристотелевского учения о сущности заключается в том, что хотя под сущностью Аристотель понимает отдельный предмет, индивидуум, однако сама сущность вовсе не есть что-то, воспринимаемое чувствами. Чувствами мы воспринимаем лишь свойства той или иной сущности. Сама же она — единый, неделимый и невидимый носитель всех этих свойств. То, что делает предмет вот этим, не позволяя ему слиться с другими. Как видим, характеристика бытия как единство, неделимости, устойчивости, неизменности остается важнейшей и у Аристотеля. При этом неделимы как первичные сущности, этот человек, так и сущности вторичные, человек — живое существо. Такое понимание также сталкивается с определенными трудностями. Ведь по исходному рассуждению сущность — начало устойчивости и неизменности, а потому она может быть предметом истинного знания науки. В то же время вот этот индивид, в его вот этости как раз не может быть предметом всеобщего и необходимого знания. С другой стороны, общее понятие «человек» является предметом знания, но в то же время человек вообще не имеет самостоятельного существования, это только отвлеченное понятие. Тут возникает проблема. Единичное существует реально, но в своей единичности не есть предмет науки. Общее же является предметом научного знания, но не ясно, каков его онтологический статус. Ведь Аристотель отверг учение Платона, согласно которому общая идея имеет реальное существование. Эта проблема обсуждалась не только в античной, но и в средневековой и в новоевропейской философии. На протяжении многих веков философы спорили о том, что существует реально, единичное или общее. Мы еще вернемся к этим спорам при рассмотрении средневековой философии.